Глава 11. Они уходили от старой базы, а значит, от Земли. Чтобы управлять любым, даже самым сложным космическим кораблем, достаточно 10 клавиш. 10 слегка вогнутых рифленых поверхностей из вечной керамики, каждая своего цвета. Опытный навигатор работает вслепую, цвет ему ни к чему. И курсанты порой с удивлением слушали, как всеми почитаемый всемирно известный ас на практических занятиях по навигации неожиданно путался, объясняя последовательность действий цветовыми рядами. Однако стоило ему закрыть глаза, вытянуть руки перед собой и чуть заметно шевельнуть пальцами, и все становилось на свои места. Цветовые ряды для курсантов – то же, что и сено-солома для новобранцев средневекового ополчения. Существовали экспериментальные модели кораблей, где старомодная клавиатура была заменена сенсорными панелями. Поначалу это давало большой выигрыш в быстродействии. Человек почти не затрачивал времени на физические усилия по преодолению сопротивления клавиш. Так было до первой аварии. До перегрузок, до беспорядочных рывков и кувырков угодившего в передрягу аппарата, когда пальцы начинали соскальзывать и слетать, не впопад задевая совсем не те участки панели, какие нужно было. Когда потерявший ориентировку в пространственно-временной свистопляске драйвер мог возбудить целые группы сенсоров, смазав их ладонью, а то и вовсе ударившись лицом. И клавиатура вернулась на корабли. Все те же прадедушкины 2 по 5 под каждую руку, вогнутые для удобства и рифленые, чтобы не скользил палец. Говоря откровенно, Кратову до настоящего аса было еще далековато. Но и он уже не нуждался в том, чтобы смотреть, туда ли нажимают его пальцы, или лихорадочно призывать на помощь ассоциативную память, рыща по цветовым рядам. Его спина плотно упиралась в упругое, предусмотрительно подогнанное кресло. Руки свободно, расслабленно лежали на таких же соразмерных подлокотниках. И под каждым из слегка расставленных пальцев ждала своей очереди клавиша. Жаль только, что вряд ли повезет провести корабль по маршруту от старта до финиша. Прямо перед лицом светился квадратный экран со стереокартой сектора пространства, в котором они сейчас двигались, а выше, во всю стену и через весь пульт, полыхал на видеале внешнего обзора необъятный, неохватный ни глазом, ни воображением Млечный Путь. «База, прошу точку ухода», — сказал Пазур. «500-500, вы идете правильно», — ответила база. «Курс не меняйте. Ваша точка ухода 3-47». 12 в зоне свободного маневра. 3 координаты принял, отозвался чуть излишне возбужденным голосом Ертаулов. Программа ухода запущена. Понятно, проворчал Пазур. Можно и не так громко. Внимание! Раздался синтезированный голос бортового когитра, и Костя поразился тому, до чего он напоминал голос мастера. Те же вечно недовольные, брюзгливые интонации. Корабль входит в зону свободного маневра. Программа ухода работает нормально. Стартовые процедуры проверены в холостом режиме. 570 километров до точки ухода. «Последняя проверка бортовых систем», — сказал Пазур. Костя не пошевелился. Его это не касалось. Где-то за его спиной негромко и очень быстро заговорила Рашида. Кагитер отвечал ей так же быстро, невнятно, и, как почудилось Кратову, высокомерно. Разумеется, это было иллюзией, все дело в голосе, потому что никакие эмоции Кагитру не присущи. «Системы проверены», — объявила Рашида. «Температура в отсеках нормальная, фиксация груза не нарушена, внешняя защита активизирована и работает, герметизация корабля полная». «Хорошо», — проговорил Пазур. «Точка ухода достигнута», — сказал Ертаулов. «База, прошу разрешения на уход», — сказал Пазур. 500-500, уход разрешаю. Низкий поклон Антарису». Костя неотрывно смотрел на стереокарту. Сейчас оживет клавиша под его левым мизинцем, дублируя действия мастера. Корабль дрогнет, Светящаяся паутина координат на экране смажется, спутается в клубок, а потом и вовсе исчезнет. «Второй», — вдруг произнес Пазур. «Передаю пульт. Работайте за первого. Общая подвижка управления». Общая подвижка. Когда каждый член экипажа поднимается на одну ступень в бортовой иерархии. Теперь он, Кратов, был мастером, а Стас заступал на его место. А первый навигатор Пазур считался выбывшим, например, по внезапной болезни. Сердце Кратова провалилось. Но это было его сердце, личное дело, потому что отныне оно со всеми его выкрутасами и взбрыками было отлучено от тела, которому надлежало спокойно и уверенно управлять кораблем. Второй принял пульт, сказал Костя почти равнодушно. Его левый мизинец плавно вдавил свою клавишу. «К уходу готов», — объявил Кагитер. «Уход разрешен», — сказал Кратов. «Начинаю уход», — немедленно откликнулся Кагитер. Вот теперь корабль дрогнул. Вот теперь все координаты на экране смялись в полную ерунду и бессмыслицу. Они и в самом деле утратили смысл. Гиппогриф со всем его экипажем и грузом ухнул в пустоту. И пустота эта была совершенной, математически идеальной. В ней не находилось места ни материи, ни пространству, ни времени. Потому она и называлась экзометрией, что означало внемерность. Большинство жителей Земли и галактики воспринимало ее как некую абстракцию, весьма полезную для объяснения физических принципов мгновенного перемещения на огромные расстояния. На том и успокаивались. Дескать, существует нечто, где ничего, ну, совсем ничего нет. Начисто отсутствуют привычные измерения, в которых привыкли осознавать себя все разумные субстанции. Что означенное нечто напрямую связано с управлением гравитацией, и что скорость передвижения там есть функция от массы. То есть вроде бы все как в классической формуле полной энергии тела по Эйнштейну. Но кое-что вдобавок. Куча коэффициентов, понять содержание которых и означает представить себе экзометрию в подробностях. Но вряд ли стоит забивать этим голову. Что же до гиппогрифа, то людям на его борту эта отвлеченная абстракция была дана во всех ощущениях. Они даже могли видеть ее. Сплошную серую пелену на экранах, хотя если вдуматься, то становилось ясным, что экраны попросту ослепли. Им нечего было демонстрировать. И пребывать в этом сером и недвижном небытии предстояло чуть более 2 суток.